Сын мой, неизбежны колебания в отношениях к тебе, подошедших к учению. Сказано было: и вознесут, и унизят. Смотрите на это под углом познавания человека. Как же иначе понять природу людскую, если не столкнуться с нею близко? Одно могу обещать: никто, соприкоснувшись с тобой, не пройдет мимо, не выявив своей сущности, и никто выявленный не простит тебе этого знания сущности, их скрытой природы. В суждениях твоих полагайся на себя, но не на мнение даже близких, ибо не видят они того, что видимо тебе. И знай свой путь, одинокий и трудный, но яро ведущий ко мне. Имеешь счастье, общение и получение посылок моих, не может это не вызвать реакций со стороны тех, кто соприкасается с тобой. Отсюда и неизбежность острого реагирования с их стороны на излучения твои. Но ты знаешь свой путь и то, что идешь ко мне. Многое еще скрыто от тебя из того, что происходит с тобой во время твоего сна, но сроки наступят, и узнаешь, и многому удивишься, и порадуешься. Они не знают почти ничего, а ты уже знаешь самое главное, а именно то, что мне близок, и что связь наша уходит в века. Имеешь то, что есть у очень немногих. Это цени, и знай об этом в сердце своем. Действительно близки к тебе те, кто близок тебе получу. Эта близость ненарушима, а остальные не твои. И не жди от них любви или дружбы неприходящих. Им близки другие, не близок ты.